Нельзя же было допустить, чтобы девочки все это видели. Я тоже хорошо помню это время. С Моникой я говорила по телефону каждый день,